Искомое было довольно быстро найдено. Осталось лишь дождаться наступления темноты. 2 мили вплавь для меня невесть какое приключение. Акул я не опасался, впрочем, таковые, если даже и водятся в здешних водах, не заинтересовались тушкой одинокого пловца. Через 3 часа я добрался до скального обрывистого берега, где на высоте 20 метров от уреза воды обнаружилась небольшая пещера, довольно загаженная птичьим гуана. Споро добрался по крутой скальной стене до входа. Заклинанием страх шуганул крылатых обитателей. Чайки, конечно, выразили определенное несогласие с действиями наглого двуногого существа, но что могут сделать какие-то птахи супротив царя природы, к тому же, вооруженного передовыми достижениями магической науки? Следом за бывшими хозяевами вниз полетели их яйца, птенцы и весь хлам, что был накоплен за тысячелетия существования пещеры, включая толстый слой гуана. Чтобы не привлекать внимание случайных прохожих, весь мусор я отправил подальше в океан посредством телекинеза. Вскоре мое укрытие на ближайшие пару недель сияло первозданной каменной чистотой. Всякие противные запахи мне также удалось нейтрализовать посредством магии. Покричав недолго, возмущенные птицы в конечном итоге куда-то улетели. За них не переживаю, а то, что гнезда порушил и птенцов отправил на корм рыбам. Так жизнь такая. Если сильному в этом мире что-то понадобилось, слабому бесполезно качать права. Кто-то скажет, поступил с птахами негуманно. Ну и что? В прежней моей реальности цивилизованные англосаксы подбрасывали индейцам зараженные оспой одеяла, дабы освободить территории от их законных владельцев. Вот уж где гуманизм во всей его полноте, а я всего-то пару сотен гнезд разорил. Зато пещеру очистил от метровых наслоений вонючей гадости и множества насекомых, питавшихся птичьими какашками, заодно и самими птичками. Затем извлек из внепространственного хранилища кое-какую мебель и превратил пещеру в уютную комнатушку площадью примерно в 50 квадратов с потолком высотой до 4 метров. Перед сном основательно перекусил. Уже под утро упал на кровать и проспал пару часов. Оно, конечно, можно было бы отправиться на отдых в мой персональный замок, однако активация столь мощного артефакта непременно привлечет пристальное внимание здешних магов, а мне этого не нужно. И вообще, вопиющая рафинированность моего внепространственного поместья мне не особо нравится. Ну я, вроде бы, об этом уже упоминал. Как-нибудь сбагрю браслет кому-нибудь за хорошие деньги или подарю царю-батюшке точно, сделаю ценный подарок государю-императору, а он за это всемерно поспособствует с обустройством моей прикаспийской вотчины, пока еще очень малолюдной. Хотя бы, налоги уменьшит, было бы неплохо. С восходом солнца я был разбужен криками чаек и прочих пернатых обитателей здешних скал. Вскочил с кровати, немного размялся, принял душ, я же не дикарь какой-нибудь. Использованная вода и все прочие отходы моей жизнедеятельности были тщательно собраны и посредством психокинетического конструкта отправлены прямиком в Тихий океан. Быть обнаруженным я не опасался, все-таки используемые мной заклинания не требуют много маны и не вызывают мощных астральных возмущений, как, например, при активации браслета с внепространственным объемом в несколько десятков кубокилометров, иные прорвы скромнее астрал шатают. Поскольку птичек вокруг десятки, может сотни тысяч, подобрать пернатого для моих целей не составило особого труда. Для начала заставил чайку полетать над Токийским заливом. Сходу насчитал 10 современных линкоров, 22 крейсера разных типов и до сотни боевых кораблей классом пониже. Хоть сейчас лети и бомби, жаль пока нечем. Ладно, подождем, надеюсь, до особого распоряжения командующего флотом обнаруженные боевые единицы не покинут удобную гавань. Если покинут, в открытом море достанем. Затем принудил своего соглядатая совершить беглый облет японской столицы и прилегающих к ней территорий. Само Токио меня особо не впечатлило. Типичный столичный город с богатыми особняками, вольготно раскинувшимися вокруг императорского дворца, и кривой застройкой окраин типовыми зданиями в 3-5 этажей, здорово напоминавшими преснопамятные хрущевки иной реальности. Благо совсем уж удручающих трущоб здесь нет. По внешнему виду подавляющего числа граждан несложно сделать вывод, что простой народ здесь хронически недоедает. На территории столицы и ее ближайших окрестностей крупных производств тяжелой промышленности нет, если не считать судоремонтный завод в восточной части Токийского залива. А вот разного рода сборочных заводов, Ткацких и пошивочных фабрик военного характера здесь предостаточно исключительно в недоступной для посещения иностранными гражданами промышленной зоне. На приличном удалении от Токио также располагаются лагеря подготовки и сложивания различных воинских подразделений. Также меня впечатлил огромный воздушный флот, базирующийся вокруг столицы на десятках военных аэродромах. Стоит отметить, что Япония, хоть и значительно уступает России по площади, но для того, чтобы тщательно обследовать ее полностью с помощью даже самых быстрых птиц, понадобятся многие и многие месяцы. Вообще-то, я и не планировал шпионить посредством использования пернатых. Моя цель — разного рода министерства, ведомства, а также генеральный штаб и прочие места, где можно получить полезную информацию, если можно так сказать, в рафинированно сконцентрированном виде. Лучше всего для этого подошел бы замок Эда, однако, полетав некоторое время вокруг резиденции Арахитагами, я сделал вывод, что ловить тут нечего. Мои магические синапсы в комплексе с информацией от птичьих органов зрения не обнаружили доступных путей проникновения в святая святых Японской империи. Однако я не отчаивался. Не получилось с дворцом, получится в другом месте. Следующим объектом моего пристального внимания стало здание Министерства имперской обороны, располагавшееся в центральной части столицы. Было бы неплохо туда проникнуть и основательно покопаться в текущих документах главы военного ведомства Японии, главного адмирала флота Исаму Накамура. Государство островное, поэтому вполне логично, что вооруженными силами тут рулят бывалые моряки. Тщательный осмотр территории, примыкающей к комплексу правительственных зданий, где располагалось интересующее меня министерство, поначалу не выявил возможности для скрытого проникновения. Японцы — настоящие параноики в плане обеспечения безопасности военной и государственной тайны. Многочисленные патрули на улицах, состоящие из обычных бойцов, а также весьма продвинутых одаренных и куча следящих магических и технических устройств, полностью исключают возможность попадания внутрь охраняемой зоны постороннему лицу как по земле, так и по воздуху. Да, засада. Жаль, мои телепортационные возможности ограничены посещением внепространственной усадьбы. Была бы возможность проникать куда пожелаю посредством портальных врат, было бы здорово. Мечтать, конечно, не вредно. Но мне кажется, магия переноса недоступна даже высшим демонам, иначе с чего бы им шастать по прорвам. Впрочем, было бы неплохо пообщаться с каким-нибудь очередным иномирным торговцем. Может быть, все-таки существуют заклинания, позволяющие строить порталы внепространственных переходов хотя бы в пределах одной реальности. Далее мои мечтания устремились к широчайшим возможностям использования локальной телепортации. Оно ведь не только на Земле, всякие уголки станут доступны, Луну, Марс или еще на какую планету запросто можно посетить, а там и до звезд рукой подать. Тьфу ты! Пока растекался мыслью по древу, потерял контроль над птичкой, она и упорхнула. Пришлось подчинять сознание очередной птахе, на этот раз помойного городского голубя. Полетал, посмотрел, хорошенько прощупал окрестности магическими синапсами. В какой-то момент в моей голове все-таки появился план проникновения в кабинет Накамура. Если контролю поверхности земли и неба над комплексом правительственных зданий уделяется повышенное внимание, сканирование магами канализационных стоков в постоянном режиме невозможно по ряду причин. В частности, из-за приличного расхода магической энергии. А еще, по подземным коммуникациям течет то, что обычно течет по любой канализации. Японцы посчитали, что лезть туда вряд ли пожелает даже самый оторванный вражеский разведчик, ибо от миазмов задохнется через 5 минут. Короче, как бы это ни выглядело препротивно, но добираться до нужного места мне предстоит под землей по реке из дерьма. На мое счастье, магическая защита способна уберечь мой организм от непосредственного контакта с фекалиями и прочими отходами жизнедеятельности жителей многомиллионного мегаполиса. А еще воздуха побольше закачаю в один из внепространственных контейнеров, чтобы было чем дышать. Знатный акваланг получится. Таким образом, маготехнологическая схема своего рода защитного скафандра довольно быстро сформировалась в моей голове. Осталось проникнуть к одному из коллекторов для сбора канализационных стоков с последующей их перекачкой в сеть отстойников на берегу Токийского залива. Японцы все-таки не настолько тупые, чтобы сбрасывать дерьмо непосредственно в океан без предварительной очистки сточных вод. Рядом с Токийским заливом существует сеть искусственных озер, где из городских канализационных стоков извлекается значительная часть взвешенных и растворенных загрязнений, которые потом перерабатываются алхимиками и отправляются в виде удобрений на рисовые поля, овощные и фруктовые плантации. Практичные японцы в этих водоемах еще и рыбу разводят. Да, небрезгливый народ. Хотя если не знать, что и откуда берется, слопаешь за милую душу. В мою бытность Ильей Мурашкиным по России ходили упорные слухи о том, что шаурма готовится из мяса бездомных, иногда и домашних собак. Так и не помню, чтобы это удерживало голодный люд от покупки еды столь сомнительного происхождения. Итак, пути проникновения в нужное место определены, осталось уточнить детали. Для этого мне пришлось взять под ментальный контроль одного из обитателей местного андерграунда, пусть не обидится на меня разного рода неформалы от искусства, в данном случае речь идет исключительно о подземном мире, а именно, довольно крупного представителя крысиного племени мужского пола. Следующие сутки мне понадобились для того, чтобы проложить наиболее удобный маршрут к интересующему меня зданию. Как оказалось, местное крысиное братье жестко социально, то есть разбито на группы по территориальному признаку. И эти группы частенько воюют между собой за пищевые ресурсы, извлекаемые из подземной реки. Несложно догадаться, что моему засланцу не раз грозила опасность быть банально съеденным сородичами, относящимся к другим социальным группам. Чтобы не потерять своего воина подземелий, мне не раз приходилось транслировать через его сознание заклинание страха. Агрессивные бестии разбегались в панике, мой крысюк продолжал двигаться в нужном направлении. Помимо крыс на пути нашего исследователя частенько попадались довольно просторные пещеры, облюбованные людьми. Эти также пытались отловить разведчика с кулинарными, разумеется, целями. Людей также приходилось отпугивать, наводя на них разного рода мороки. Интересно, как этим несчастным вообще удается тут выживать. Впрочем, плевать на них. Каждый человек хозяин своего счастья или несчастья. Не хотят трудиться на благо общества. Пускай бомжуют, жрут крысы, дышат миазмами. Не стану слишком уж подробно описывать приключения моего крыса. Ему пришлось изрядно пропетлять по подземным лабиринтам, ибо главным критерием выбора пути была возможность пролезть человеческой тушке с моими габаритами. В конечном итоге, мой разведчик все-таки оказался в канализационном коллекторе, располагавшимся в непосредственной близости от пятиэтажного здания главного военного ведомства. Отсюда даже при моих нехилых габаритах имелась возможность добраться до сантехнических колодцев, поднявшись по которым, можно без каких-либо трудностей проникнуть внутрь. Один из таких колодцев примыкает к небольшой коптерке на пятом этаже, куда мне, собственно, и нужно. В это служебное помещение даже дверь имеется, посредством которой осуществляется сантехническое обслуживание здания, то есть стены ломать не придется. Надежно зафиксировав маршрут в памяти, я все-таки не бросил на произвол судьбы своего разведчика. В знак благодарности вывел бравого парня к родным долинам. Вот тут-то не успел глазом моргнуть, как вернувшегося с повинной блудного сына сожрали радостные родственники. Похоже, тот за время путешествия нахватался посторонних запахов, его и приняли за чужака. Жалко, конечно, парня, но мстить сородичам за него не стану. Следующей ночью я покинул уютную пещеру и по заранее разведанному с высоты птичьего полета маршруту отправился в направлении японской столицы. Все следы своего пребывания тщательно прибрал. Если не предпринять никаких мер, птички очень скоро займут освободившуюся жилплощадь и загадят ее. Но я все-таки еще планирую сюда вернуться. Так что пришлось городить отпугивающее заклинание. Если не появлюсь здесь в течение недели, оно само собой развеется. Вообще-то, надолго задерживаться я не собирался. Добуду нужную информацию, вернусь в безопасную пещеру, дождусь прихода Десонкой Гудбай Япония. Добирался до цели по неплохим дорогам, проложенным среди обширных полей, засеянных какими-то растениями и фруктовых садов. Ночью они обычно пустуют, поскольку подданные императора в темное время суток должны отдыхать, чтобы в светлое целиком и полностью посвящать себя на благо государства и его знати. Лишь нечастые жандармские патрули на автомобилях нарушали ночной покой. Впрочем, мои магические способности позволяли заранее обнаружить и избежать потенциальную опасность. Расстояние около сотни километров преодолел за 5 часов. На территории Токио пришлось воспользоваться заклинанием отвода глаз, поскольку людей на улицах попадалось немало, и моя нестандартная для местного обитателя внешность могла вызвать кучу неприятных вопросов не только от представителей правоохранительных органов, но и рядовых граждан, поскольку шпиономания здесь процветает махровым цветом. Оказавшись около нужного мне коллектора для сбора сточных вод, с облегчением вздохнул. Нет, не миазмами городской канализации, а свежим морским воздухом из внепространственного резервуара, куда я его закачал в избыточных количествах. Кстати, вариант покинуть японскую столицу по дну Токийского залива раньше мне в голову как-то не приходил. Теперь казался вполне реальным, поскольку я сам себе подводная лодка, еще бы винты присобачить куда-нибудь. Блин, и чего это всякий раз, когда необходимо максимально сосредоточиться, мое подсознание выдает всякого рода билиберду. Хоть насчет субмарины, оно и не чушь собачья, а вполне приличная идея, но именно сейчас не время размышлять на отвлеченные темы. Как бы мне не хотелось нырять с головой в густую жижу, извергаемую из десятка труб трехметрового диаметра, пришлось это сделать. Благо активированная магическая защита стала своего рода герметичным скафандром, и найти вход в нужную трубу никакого труда не составило. С километр брел по самую маковку в неприятного вида субстанции. Впрочем, не стану подробно описывать, что именно текло по подземной магистрали. Постепенно глубина начала уменьшаться, наконец выбрался на относительно сухой берег подземной реки. А вот и хозяева здешних подземелий крысы. Пользоваться какими-либо источниками света я не стал, мне магического зрения вполне хватает. Данный факт, похоже, ввел в заблуждение местную воинствующую братью. Коль двуногое существо не пользуется светом, значит оно слабое, а коль слабое, так не грех им перекусить. Чтобы не допустить резкого уменьшения крысиной популяции, пришлось воспользоваться заклинанием «Страх», доказавшим свою эффективность еще за время путешествия моего воина подземелий. Опять-таки не стану подробно рассказывать обо всех перипетиях своего продвижения по проложенному заранее маршруту. Отмечу лишь, что при приближении к центру столицы мне частенько приходилось замирать и отключать все активные сканирующие заклинания, дабы избежать пристального внимания магов, контролирующих здешние подземелья. Так или иначе, но к часам двум пополудни я оказался в непосредственной близости от нужного мне здания. Не привлекая внимания охранных служб, к концу рабочего дня поднялся по сантехническому коробу на пятый этаж здания главного военного ведомства Японии и затаился в ожидании, когда последний трудоголик покинет свое рабочее место и отправится отдыхать. Это произошло лишь к 9 часам вечера. Да и то, мне пришлось внушить парочке полковников и группе офицеров рангом помельче мысль о том, что неплохо бы выпить чашку подогретого саке. Тьфу, и как только они употребляют подобную гадость, хотя, нагретая на солнце водка из мыльницы для русского человека вполне приемлемый напиток, особенно после пары литров неохлажденного жигулевского, ну это из армейской практики моей прошлой жизни. Ладно, вспоминать хорошие, только душу бередить. Просканировав сознание ряда местных служащих, к своему великому удовлетворению узнал, что во всей стране восходящего солнца на ближайшие двое суток назначены государственные празднования, посвященные очередной годовщине правления нынешнего императора. А что обычно делает народ во время праздников? Правильно, бухает и жрет в три горла. Как оказалось, Япония в этом вовсе не исключение. А еще после изрядных возлияний здесь принято выходить на улицу и горланить, что есть мочи, какую-нибудь патриотическую песню, вне зависимости, обладаешь ты музыкальным слухом и голосом, главное, чтобы было громко и от души. Наконец, последний ответственный товарищ покинул интересующий меня этаж. Осталось дождаться, когда шумная команда уборщиков под присмотром коменданта здания вымоет полы, протрет мебель, уберет окурки из пепельниц. Короче, наведет порядок во всех помещениях этажа. К полуночи все успокоилось. Я потихоньку распахнул дверцу и проник в кондейку с ведрами, половыми тряпками, швабрами и прочим хозяйственным оборудованием. Обезвредить дистанционно обнаруженные еще моим крысам-разведчикам активные охранные артефакты для меня не составило особого труда. Так что к рабочему кабинету адмирала флота и саму Накамура я подходил в полный рост и ничуть не таясь. Ладно, слегка преувеличиваю. На самом деле крадусь тихонько, проверяю каждый уголок на предмет скрытого сканирующего устройства пассивного действия. Обнаружил таковых аж полтора десятка. Честное слово, паранойки. Так нашпиговать всякой хренью участок коридора длиной всего-то 20 метров. Интересно, что меня ждет в самом адмиральском кабинете. Я не боюсь, разумеется, но ухо постараюсь держать востро. Легкий щелчок довольно качественного замка, с которым даже мне, как опытному механику, пришлось провозиться аж пару минут, и путь открыт. Однако я не тороплюсь потянуть на себя дверную ручку. Все мое внимание в данный момент сосредоточено на внутреннем объеме интересующего меня помещения, а также смежных комнат. Датчики. Пришлось вся эту магомашинерию ввести в спящее состояние. Ни в коем случае не ломать, иначе примчится охрана для выяснения обстоятельств выхода из строя того или иного датчика, просто зафиксировать, чтобы тревожного сигнала на пульт управления не подали. Уф-ф-ф, аж пот, выступивший от напряжения, смахнул рукавом с лица, при этом все-таки старался, чтобы ни одна капелька не упала на пол или мебель. Точно паранойки эти епошки. Мало, что нашпиговали сканирующими устройствами кабинет, еще и смежные помещения, а также пол и потолок не забыли. Пришлось затратить изрядную толику времени и сил. Ну все, проникновение осуществлено успешно. На всякий случай еще раз просканировал окружающее пространство. Не обнаружив ничего подозрительного, смело шагнул в темноту адмиральского кабинета. Обстановка, скажу вам, вовсе не характерная для японского минимализма. Стены отделаны панелями, сработанными из дорогих пород дерева, на полу паркет из мореного дуба, на потолке позолоченная лепнина. По стенам мягкие диваны-столики с газетами и журналами. И это всего лишь предбанник, иными словами, адмиральская приемная, где приглашенные лица томятся в ожидании встречи с главным руководителем военного ведомства. Здесь кроме рабочего места личного адъютанта для меня ничего особо интересного. Впрочем, в столе начальника адмиральской канцелярии никаких документов не обнаружилось и вообще кроме письменных принадлежностей в ящиках ничего не нашлось. Более тщательно обследовать приемную не имело никакого смысла, так что загляну-ка я лучше в кабинет господина Накамура. А вот в богато отделанном кабинете военного министра я обнаружил кучу разных бумаг, сотни папок и гроссбухов, расставленных по многочисленным настенным стеллажам и шкафам, стопки карт на столах, также карты с разного рода пометками и иероглифами и стрелками различных районов Японии, Китая и азиатской части Российской империи, развешанные по стенам и на специальных стационарных стойках. Я аж обомлел от обнаруженного богатства, и тут же задался закономерным вопросом, что мне со всем этим делать. Да, проблемка. Если географические карты с моей феноменальной зрительной памятью я отсканирую довольно быстро, потом где надо восстановлю, а вот содержимое папок и прочих, вне всякого сомнения, очень важных для российских разведслужб документов мне за неделю не перелистать и не запомнить, даже в том случае, если я не буду есть, спать и, пардон, посещать отхожее место. Можно, конечно, запихнуть все во внепространственный объем, и по возвращении в Восточный вывалить кучу на голову полковника Мухина. Тот-то человек обрадуется, но стоит лишь представить, какой шухер здесь поднимется после обнаружения пропажи особо ценных бумаг и какими последствиями это чревато, мгновенно отпадает желание что-нибудь изъять из адмиральского кабинета. Так, Вован, думай. Стимулируя мыслительный процесс, я подбадривал себя словесно. Как оказалось, идея лежала на поверхности. Это я от волнения начал мудрствовать лукаво и поначалу упустил из внимания вполне очевидный выход. Как рыбку съесть и косточкой не подавиться. От радости аж песню замурлыкал соответствующего содержания. Нам нет преград ни в море, ни на суше. Нам не страшны ни льды, ни облака. Пламя души своей, знамя страны своей. Мы пронесем через миры и века. Не теряя времени, первым делом распахнул дверцы встроенного в стену несгораемого шкафа. Банально пачки денег. Японские иены, китайские юани, голландские гульдены, российские рубли. Много пачек, золотые, платиновые и серебряные монеты и слитки, это уже поинтереснее, металлы пригодятся в алхимическом производстве в качестве катализаторов, ага, а вот это совсем здорово, объемистый мешочек, под завязку набитый ограненными алмазами, весьма крупными, я, конечно, не специалист по бриллиантам, но как всякий артефактор немного в этом кумекаю и уже придумал, куда их применить с максимальной пользой. Ладно, об этом как-нибудь потом. Опустошив адмиральский сейф, начал кидать, не глядя, бумаги в то же самое кольцо внепространственного хранилища, привязанное к моей ауре. Как же все-таки вовремя я встретил того специалиста широкого профиля. Не знаю, какой Улыкхайл на самом деле мастер своего дела, но то, что он оказался банальным простофилий, безусловный факт. Вообще-то, допускаю, что простофилий он считает именно меня, поскольку реальная стоимость механических часов в магическом зазеркалье мне неведома. Эх, было бы неплохо повстречать какого-нибудь путешествующего между мирами коммивояжёра. У меня на этот случай пара сотен наручных часов припасено, и 150 карманных луковиц. Через полчаса в кабинете не осталось ни одной бумажки, все переместилось в необъятные закрома моего артефакта. Даже кое-какую мебель прихватил, уж больно она удобная. Подойдя к рабочему столу адмирала, внедрил одно простенькое заклинание в структуру богатого малахитового письменного прибора с часами, предварительно переместив означенный предмет на пол. Адмиральский письменный стол вместе с креслом мне также очень приглянулись. Основательно напитал малахит маной, однако этим не ограничился, рядом положил под завязку насыщенной энергией кристалл кварца нехилого размера и, ничтоже сумнявшийся, втиснул в его структуру точно такую же магему. Не забыл синхронизировать между собой оба изготовленных на коленке артефакта. Закладка сработает ровно в 6 утра. Надеюсь, температура в 10 тысяч градусов в локальном объеме не вызовет сомнений в том, что все хранившиеся в кабинете бумаги и же с ними дорогая мебель сгорели без следа. Впрочем, от здания военного министерства также мало что останется, так что ущерб потенциальному противнику нанесу знатный. Глядь, медалькой какой наградят. Ладно, шучу, нафиг ордена, пусть лучше реальных денег подкинут на обустройство моих земель. Впрочем, уничтоженные документы непременно где-нибудь продублированы, и неоднократно. Так что в конечном итоге функционал Министерства обороны будет довольно быстро восстановлен, а о том, что секретные сведения оказались в руках российских разведчиков, никто даже не подумает. То, что моя акция будет воспринята как диверсия, сомнений не вызывает. А вот на кого подумают японские аналитики, тут многовариантно, ибо помимо России у здешних самураев врагов предостаточно. Через полчаса я осторожно шел по подземелью, тщательно контролируя окружающее пространство, дабы избежать внимания местных стражей. Впрочем, дорога назад заняла значительно меньше времени, поскольку мне уже были известны места расположения всех постов местных магов и сканирующих артефактов. Глава 10. Покинул вонючий коллектор около 5 утра, до взрыва примерно час. Тут мне в голову вновь пришла забавная идея насчет подводной лодки, а что, неплохо бы прогуляться по дну Токийского залива. Тем более скафандр на мне, воздухом я обеспечен, остается уменьшить плавучесть с помощью заклинания школы земли. Короче, не вижу проблем. Говорят, в этих местах и жемчуг добывают. Хотя вряд ли, уж больно грязна вода залива. Ну это я так про жемчуг. К слову, даже искать не стану, ибо нафиг. Вскоре, я брел по илистому дну, выпуская время от времени мириады воздушных пузырьков над головой. В мутной воде на глубине от 20 до 50 метров меня не обнаружит ни один самый глазастый наблюдатель, даже из одаренных. Здорово придумано, и чего раньше не сообразил. Отсюда до места моей лёжки напрямую всего-то километров около 70, из которых по дну 25. Выберусь на берег с другой стороны залива неподалеку от городка Садигаура, дождусь ночи и без суматохи доберусь до своей пещеры. Кстати, приход корейского траулера ожидается через неделю. Куда время девать, ума не приложу. Впрочем, забавным чтивом я обеспечен надолго, заодно и навыки чтения японской иероглифики подтяну. За четверть часа до взрыва взял под контроль одну из множества кружащихся над заливом чаек. Сам уселся на утерянный каким-то раззявый корабельный якорь нехилых размеров и приготовился насладиться эпическим зрелищем. Солнышко взошло, но еще не очень высоко, так что интересующее меня здание находится практически целиком в тени соседнего небоскреба. Полыхнуло, скажу вам знатно. Ярчайшая вспышка ударила по зрительным нервам моего пернатого наблюдателя, благо тот находился на приличном удалении и практически не пострадал. Выброс энергии оказался столь мощным, что приличная часть здания, где располагался кабинет министра обороны, просто испарилась. Затем огненный вал прошелся по остальным этажам, превращая сложенное из кирпича и камня сооружение в своего рода огромный осколочный фугас. Поражающие элементы разных размеров, будто артиллерийские снаряды, полетели в соседние здания, сметая все на своем пути. Также нехилую разрушительную лепту внесли ударная волна и огненный вал. Спустя считанные секунды, приличный участок японской столицы пылал многочисленными пожарами, а от самого здания главного военного ведомства практически ничего не осталось. Мда, что называется, сделал людям гадость, на сердце радость. Как любил говаривать в подобных случаях один мой знакомый из прошлой реальности. Вот такое я говно. Вообще-то говном себя ничуть не чувствую. Наоборот, я герой, хоть сейчас орден на грудь. Помнится, одного генерала награждал царь-батюшка, там орденок с десертную тарелку был и весь в брюликах, не то что мой воин света, хоть и самая престижная награда, но весьма скромно оформленная. Хе-хе, шучу, конечно, пусть лучше мой нынешний подвиг денежкой оценит, иначе для развития своих территорий мне придется ездить по городам и весим и обыгрывать в карты всяких простофиль. Тут в памяти неожиданно всплыл сюжет гоголевских игроков. Повеселило. Все-таки умел Николай Васильевич выдерживать интригу до конца повествования. Истинный гений. Тем временем ситуация вокруг полыхающего района Токио лишь усугублялась. Горело много и ярко, а спасательные службы еще даже не приступили к своим обязанностям. Лишь через 20 минут к месту событий начали стекаться маги воды и заливать очаги возгораний. Ну все, далее любоваться делом рук своих смысла нет. Отчебучил, конечно, на славу. Тот факт, что во время взрыва погибли люди, много людей, меня абсолютно не смущает. Во время последней войны на Дальнем Востоке японские карательные отряды за малейшие подозрения в пособничестве партизанам сжигали в Корее, Китае и на территории Российской империи целые населенные пункты вместе со всеми жителями. Так что, будем считать нынешний пожар Божьей карой за прежние их грехи, тем более, женщин, детей, стариков и прочего мирного населения в уничтоженной части города практически не было, а тех, кому прилетело, мне совершенно не жалко, ибо реальные враги. Ну все, пора в путь дорогу. Якорь, на котором сидел, с изрядным обрывком цепи я прихватил с собой, уж больно он мне понравился. Когда-нибудь водружу на гранитный постамент перед парадным подъездом своего будущего дворца и, с грустью глядя на отрастающее брюшко, буду вспоминать с ностальгией о былых своих подвигах. Отчищу, разумеется, от ракушек и покрашу в приятный глазу черный цвет. Дальнейший мой путь к покинутой на время пещере не был отмечен ничем примечательным. Все произошло именно так, как было запланировано. Пока брел по илистому дну, в голове роились разного рода мысли милитаристского плана. Например, отправить на дно пару-тройку линкоров или еще каких боевых кораблей. Однако, хорошенько поразмыслив, пришел к выводу, что сокрушительного урона Японии своими действиями я не нанесу, а вот пристальное внимание нюхачей из Токпыта и Кампыта к району своего временного базирования непременно привлеку. А оно мне надо намного меньше, чем собаке пятая нога. Вот построю свой небольшой воздушный флот с весьма и весьма приличным боевым потенциалом, тогда и посмотрим, чей калибр длиннее и толще. По прибытии в пещеру, для начала принял горячий душ и долго натирал себя намыленной мочалкой. Оно хоть моя кожа с японскими фекалиями в прямой контакт не вступала, однако насмотрелся в канализации всякого разного, вплоть до наполовину обглоданных трупов людей и животных. Так что мое сознание буквально вопило: хорошенько отмойся от той виртуальной грязи, что налипла на тебя через органы восприятия. Вот такие мы люди существа мнительные, к тому же, восприимчивые ко всякого рода травмирующим психику факторам, и ничего с этим не поделать. Первым делом извлек из внепространственного хранилища прихваченные из адмиральского кабинета полдюжины керамических горшков с бонсай и определил их у выхода из пещеры. Нечего им чахнуть во мраке. Прихватил мелкие деревца заодно с адмиральской мебелью, подарю кому-нибудь, хотя бы Яровой, Мухину, ну или еще кому. Эти кургузы и растеньица, вроде как больших денег стоят, самому мне за ними ухаживать влом, а вот одарить хорошего человека, самое то. Затем обставил берлогу адмиральской мебелью. В каменной пещере стало сразу уютнее и как-то даже теплее. У меня еще плакатов со стен с иероглифами от каких-то именитых каллиграфов куча. Здесь такое едва ли не на вес золота, но это, опять-таки, для моей будущей графской резиденции. Будет у меня специальная комната с японским колоритом. Обустроив быт, хорошенько перекусил, прихваченными из дома продуктами, даже суп-харчо приготовил, благо ингредиентов для этого блюда на Дальнем Востоке предостаточно, главное, китайский рис не уступает по качеству лучшим узбекским сортам. Вкусную жирную пищу запил ароматным китайским зеленым чаем. В прежней реальности к чаям относился пренебрежительно, в основном пил кофе. Здесь же сначала маменька приучила к традиционным вечерним посиделкам за самоваром со всякими вареньями, печеньями и плюшками. Оказавшись в восточном, смог еще больше оценить прелесть этого напитка во всем разнообразии его сортов и вкусов. Несмотря на проведенную в забеге к пещере ночь, спать не хотелось. приступил к изучению трофейных бумаг, устроившись поудобнее в адмиральском кресле за столом, прихваченным из кабинета Исаму Накамура. Первым делом разложил перед собой карты. Ничего интересного там не усмотрел, поскольку надписи и иероглифами мало о чем мне говорили. Лишь названия населенных пунктов я понимал, а вот, например, ветер Аматерасу или спящий полуночный дракон, и же с ними множество других отметок, ничего для меня не значащих. Впрочем, в моем распоряжении имеются местные птахи, так что чуть позже совершу инспекцию с воздуха и непременно разберусь, что скрывается за всеми этими романтическими названиями. Даже если ничего там не увижу, у меня более тонны секретных бумаг, из которых специалисты разведслужб Российской империи непременно извлекут что-нибудь полезное. А еще на некоторых картах были нарисованы стрелки с соответствующими комментариями. Направление будущих ударов наземных войск и флотов, вот это уже поинтереснее будет. Судя по отметкам на картах, война, как и предполагалось российскими стратегами, начнется в апреле-мае будущего года. Все зависит от готовности японской сухопутной армии, а также флотов морского и воздушного базирования, и от погодных условий, разумеется. Даже на мой неискушенный в военном деле взгляд мясорубка планируется знатная. 6 ударных боевых групп, не уступающих по количеству кораблей той, что базируется в Токийском заливе, должны будут в самые кратчайшие сроки уничтожить береговые батареи русских и все прочие укрепления и приступить к обстрелу прибрежных городов. Далее в дело должны вступить морские десанты при поддержке военно-воздушных сил и окончательно сломить сопротивление наших войск. Короче, поскорее бы в Восточный попасть, а там пусть со всем этим богатством военные специалисты разбираются и разрабатывают контрмеры. А мне строить базу и держать ушки на макушке, чтобы не проворонить начало боевых действий, дабы не позволить японцам захватить Дальний Восток. Как мне объяснил сам царь-батюшка, именно от успеха японцев будет зависеть, влезут или нет в мировую бойню все прочие давние недруги России. И если их натиск своевременно придушить, никто в нашу сторону косо глянуть не посмеет. Оно ведь и китайцы вполне способны вступить в сговор с Японией и напасть одновременно. И пусть нынешняя Поднебесная после массовых внепространственных прорывов по численности населения не тот монстр из первой моей реальности, но из 300 миллионов ее граждан вполне можно набрать пару-тройку десятков миллионов боеспособных мужиков, а их обмундирование и вооружение возьмут на себя западные европейцы, у которых после последнего перевооружения сухопутных армий возник переизбыток оружия и боеприпасов на складах. К тому же, Китай имеет приличное количество одаренных, и хоть развитие их магического дара не поставлено на столь же тщательную основу, как в Российской империи или европейских государствах, кое-какие знания они все-таки получают, и для их нейтрализации с нашей стороны потребуются весьма и весьма значительные силы. Поймал себя на том, что занимаюсь ерундой. Пусть стратегию будущих войн разрабатывают люди в штанах с лампасами, им за это деньги платят и нехилые. Моя же нынешняя задача – подготовить 50 самолетов, каждый с магом на борту к всего лишь единственному вылету, и отбомбиться по флотам, районам концентрации вражеских войск и центрам их управления, то есть нанести удары по целям, которые обозначат головастые стратеги из генерального штаба. Не знаю, решится ли царь-батюшка нанести удары по Токио и Пекину, или все-таки побоится обвинений со стороны европейцев в чрезмерной жестокости. Ну да, получить прозвище «Кровавый мясник» или еще какое пообиднее нашему государю будет не по душе. Лыцарь хренов. А по мне так плевать на чье-либо компетентное суждение, стер полдюжины столиц с лица земли и нет проблемы, все наши недруги банально жидко обосрутся. А то, что потом начнут орать и обвинять русских в отсутствии гуманизма и пренебрежении к общечеловеческим ценностям, так вспомним США первой моей реальности. Раз херачили в пепел 2 мирных японских города и принесли за это хотя бы какие-нибудь извинения, а вот и хренушки, господа джапы, не дождетесь, поскольку представитель англосаксонской нации прав априори, какие бы преступления он ни совершил. Более того, благодарные за бомбардировки японцы от чего-то не любят русских и очень уважают пиндосов. В этом мире, в принципе, та же самая политическая ситуация. Только населяющие Голландию потомки кельтов и германцев ничуть не лучше англосаксов, а кое в чем и похуже. Австро-венгры с пруссаками те еще высокомерные ублюдки, да и французы с итальянцами и теми же англичанами и шведами от них не отстают. Между собой грызутся постоянно, в основном из-за заморских территорий, а коль дело дойдет до дележа России, мигом объединятся и дружно попрут на нас. Так что на месте царя я бы первым делом нанес упреждающие бомбовые удары по некоторым столицам сопредельных государств. Глядишь, и зауважают. Даже если и не зауважают, козни уж точно строить перестанут, ибо инстинкт самосохранения один из основополагающих для всякой твари божьей. Мысленно представил полыхающие Вену, Берлин, Амстердам, Лондон и Токио, и на душе как-то радостнее стало. Пусть все они сдохнут, если что, нам в рай, но это потом. Убрав карты во внепространственном хранилище, извлек оттуда радиоприемник и настроил его на рабочую частоту одной из местных радиостанций. Из динамика зазвучал какой-то военный марш. Честно говоря, для уха русского человека не очень благозвучный. Покрутил ручку настройки, поймал еще несколько токийских радиостанций. Всюду бравурные мелодии патриотического содержания о несокрушимом духе японцев, а также слабости их врагов и никакой информации о случившемся сутки назад в центре столицы в непосредственной близости от императорского дворца. Несложно догадаться, что в данный момент в правительственных кругах Японии проходят бурные совещания о том, в каком свете представить произошедшее простым обывателям. Банально отмолчаться не выйдет, ибо уж очень много людей стали свидетелями неординарного события. Я бы на месте Архитагами выступил перед народом и свалил бы все на проклятых демонов, устроивших очередной прорыв в наш мир иной реальности. На мой взгляд, самое подходящее объяснение, поскольку разного рода демонических проявлений японцы не любят, особенно насылаемых этими из Чедьемиада регулярных тайфунов, цунами, извержений вулканов и, разумеется, прорв. Так что, если бы император свалил все на пресловутых демонов, для всех его подданных стало бы все предельно ясно и понятно, а контрразведка пусть копает в поисках истинного врага, устроившего диверсию, на то она и контрразведка, чтобы не доверять разного рода мистике, произнесенной даже устами человека-бога, каковым японцы считают здешнего государя-императора. Наконец диктор одной из радиостанций объявил местное время и зачитал прогноз погоды на ближайшие сутки. Я ожидал начала информационного выпуска. А нет, снова из динамика полился какой-то бравурный марш и не слова о чудовищном взрыве. А вот на длинных волнах мне удалось поймать филиппинскую радиостанцию, вещающую на голландском. Какой-то мужик буквально захлебывался, комментируя последние события в столице Японии. По его словам, половина Токио в настоящий момент объята пламенем и буквально лежит в руинах, а гражданское население в панике покидает город. Короче, чем дальше от места события, тем о нем больше известно разного рода экспертам и аналитикам. Это как в моей родной Бобровке, пукнул на одном конце, на другом кричат, обосрался, покрутил ручку настройки. Неожиданно из динамика донесся приятный голос моего старого знакомого Лойка Макарского-Наливайченко. «Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю», — пел мой приятель своим выразительным баритоном, с легкой напускной хрипотцой под Алешу Дмитриевича, именно так, как я ему и советовал. Все-таки приятно получить привет с далекой родины. По слухам, китайцы с японцами от моих песен едва ли не в экстазе. Ну да, по сравнению с тем, что я только что услышал, русская воровская, как и все прочие мои песни на голову, превосходит всю эту бравурщину милитаристского содержания. Вот только как бы узкоглазых заставить денежку платить за прослушивание моих музыкальных шедевров, фраер будет мой страдать, а я буду пропевать. Мама, я жулика люблю, жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю, с удовольствием дослушал заводную песенку. Потом в исполнении какого-то незнакомого мне певца с весьма приятным голосом прослушал «Отвори потихоньку калитку». Далее казачий хор Забайкальского воодушевно исполнил «Задремал под ольхой Исаул молоденький». Объективно, Вовка Зубов буквально монополизировал своими песнями весь российский музыкальный рынок. Понимаю, почему на меня то и дело поступают жалобы в самые высокие инстанции от разного рода деятелей искусств. Мол, не пущают их глубоко патриотичные и лирические песни на радио, пластинки никто не покупает, и на концерты исполнителей их шедевров народ валом не валит. А все потому, что один наглый вьюнож буквально заполонил музыкальный рынок своими низкопробными поделками в угоду примитивным потребностям широких народных масс. Я лишь злобно хихикал, прочитав в какой-нибудь желтой газетенке очередную проплаченную понятно кем статейку. «Пишите, господа пасквилянты, бумага все стерпит, а народ сам разберется, что именно ему нужно». Илья Борисович Ананьев рассказывал в свое время, как в СССР гнобили в газетах и журналах битлов, роллингов и прочие западные группы. Однако люди предпочитали слушать именно музыку из-за бугра, а не навязанных советских певцов и певичек. Кстати, в последнем присланном батей отчете о моих песенных доходах фигурировала приятная глазу цифра в 700 с хвостиком миллионов полновесных золотых целковых. Можно подумать, что я богат, но стоит представить объемы будущих финансовых вложений в подаренные царем земли. Становится грустно. Мне кажется, Федор Николаевич за номером 3 специально преподнес мне столь специфический подарок, дабы основательно растрясти мою кубышку. Хитер царь-батюшка. Ладно, плевать на деньги, лично мне их нужно не очень уж и много, а вот получить в свое распоряжение сильную богатую вотчину, где все по закону и народ счастлив, будет очень даже здорово. Может быть, я идеалист, а может, что-то у меня и получится. Кампанелла, мля. Вот только для начала нужно отвести внешнюю беду от России, а после и обо внутреннем ее обустройстве думать. За прослушиванием радио и разного рода мыслями, я перебирал трофейные папки, пока читал лишь их названия, не распаковывая. В основном информация от разного рода министерств и ведомств, даже отдельных предприятий в виде отчетов о количестве и качестве вооружения и всего прочего, поступающего как от японских производителей, так и от зарубежных. А еще много разной информации о качестве и количестве военных подразделений, располагающихся как в самой Японии, так и на оккупированных территориях. И еще много всякого разного, что, вне всяких сомнений, вызовет интерес у российских аналитиков. Время от времени попадались папки с надписями на европейских языках, чаще всего на голландском, которым к этому моменту я прекрасно владею. Неожиданно мое внимание привлек файл с надписью на французском. Невяусу приеурсицрит, сыст медеам леоратионац целлер еду патентиел ду магику имент дауселон лаем пходе роуссяунайрет, обедку. В русском переводе это означает «высший уровень секретности». Система ускоренной прокачки магически одаренных по методике Руссонуари. Объект Ку. Кстати, объект под означенным индексом я видел на географических картах острова Хансю. Расположен он западнее столицы Японии на удалении, примерно, сотни километров на территории горного массива Акутитибу. Интересная папочка. Не мешает подробно ознакомиться с ее содержимым. Может и мне пригодится повысить свой магический потенциал. А с линкорами, дирижаблями, танками, производственными мощностями и прочей малоинтересной для меня информацией пусть разбираются другие специалисты. Развязал тесемки, извлек на свет пару десятков бумажных листов местного стандартного формата, соответствующего примерно А4, и начал внимательно вчитываться в машинописный текст, испещренный иероглифическими пометками на полях и между строк. Несомненно, данный документ был внимательно прочитан и изучен кем-то из специалистов высшего японского военного ведомства, скорее всего, самим министром-адмиралом Исаму Накамура. И чем дальше я знакомился с содержимым папки, тем все меньше и меньше мне нравился подход французских специалистов к внедряемой на объекте Ку методике возвышения потенциала боевых магов. Суть метода проста до банальности. В свое время в одной из прорв, открывшейся неподалеку от Марселя, французскими исследователями был добыт некий артефакт, позволяющий отнимать у одаренного его духовную сущность с последующим использованием полученной энергоинформационной матрицы для повышения магического потенциала другого одаренного. Все бы ничего, вот только донор после процедуры превращается в абсолютного идиота, а его душа растворяется в чужой энергоформе и теряет возможность отправиться на очередное перерождение. Поскольку в Европе из-за гуманистических соображений данный метод был признан неприемлемым для использования, на какое-то время о найденном артефакте просто забыли. Однако, узнав о том, что Япония в массовом порядке скупает одаренных китайских детишек, парочка французских ученых-людоедов, иначе их никак не назвать, решили, с разрешения французского правительства, разумеется, предложить японцам в лице Арахитагами услуги по повышению потенциала нескольких японских магов-стихийников до уровня абсолют. Цена вопроса всего-то 10 миллионов французских франков золотом и несколько сотен душ китайских детишек. Впрочем, последние обстоятельства для цивилизованного европейца ничтожно, это же всего-навсего китайцы, коих можно без зазрения совести и душевных мук пустить на прокорм самураев от магии. Зато после означенной процедуры японские вооруженные силы получат 8 практически неуничтожимых воинов, способных пробить самую крепкую оборону противника мощными площадными заклинаниями Армагеддон, дыхание тысячи драконов или еще чем-нибудь не менее убойным. Почему именно 8 абсолютов? Так восьмерка в Японии считается числом счастливым. Адепты нумерологии, мля, суки бездушные. Зло выругался я, отложив в сторону последний листок. Это каким же нужно быть моральным уродом, чтобы ежедневно убивать десятки невинных деток? Я вовсе не преувеличиваю, а бездушенных одаренных просто убивают, а тела прикапывают неподалеку в братских могилах. И все это под непосредственным руководством двух французов Руссо и Нуари, именующих себя учеными. У меня тут же зачесались руки, из-за невыносимого желания свернуть шеи двум негодяям, а заодно их питомцам, коим ежедневно скармливают несчастных детишек, которым не повезло быть одаренными. А еще, паровозы нужно давить, пока они чайники. То есть никак нельзя допустить, чтобы 8 отморозков достигли статуса абсолют, чревато гибелью сотен тысяч, может быть, миллионов моих соотечественников. А это означает, что нет мне бедному покоя. Рассчитывал отсидеться в тиши пещеры до прихода траулера, а не получается. Знать, планида у меня такая, как любил говаривать один знакомый еще по прошлой моей армейской жизни прапорщик Безобразов. Безобразие нарушать и дисциплину хулиганить. Не стану описывать подробности своего очередного путешествия по стране восходящего солнца, лишь бегло обозначу маршрут. Сначала марш-бросок обратно до Токийского залива, стараясь избегать нежелательных встреч с аборигенами, особенно из числа одаренных. На мое счастье, круче меня на моем пути таковых не повстречалось. Затем очередное путешествие по дну залива. Тут уж без приключений не обошлось. Гигантская шестиметровая акула заинтересовалась моей тушкой и возжелала ее слопать. Пришлось приголубить тварь мощным разрядом электричества. Не померла, но выводы соответствующие сделала. То есть навсегда потеряла интерес к одному шагающему по дну водолазу. Дождавшись темного времени суток, выбрался на берег. Стараясь держаться неосвещенных уличными фонарями участков, добрался до западной окраины японской столицы. Дальше было совсем просто. В горных районах острова Хонсю, да и прочих островов Японии население практически отсутствует. По понятным причинам, люди предпочитают селиться поближе к океану, как источнику пищевых ресурсов, а также на низинных равнинах и речных поймах, там, где есть возможность обрабатывать землю и получать урожай зерновых, овощей и фруктов. К утру, преодолев, в общей сложности, около 1,5 сотен километров лесистой местности, я оказался в точке, обозначенной на карте индексом Q. Обычная долина, между поросших хвойным лесом горных склонов, каких на моем пути попадалось довольно много. С возвышенного участка мне был отлично виден окруженный двумя рядами колючей проволоки периметр, к которому подходит приличная грунтовая дорога. Контрольно следовая полоса между столбов, бодро шагающие вдоль нее часовые. Мои экстрасенсорные синапсы обнаружили параллельный магический охранный контур. Мышь не проскочит. Внутри ровные ряды казарм и прочих зданий. На плацу по утреннему времени бравые японские воины занимаются физической зарядкой. Внутри охраняемого периметра опоясаны забором из колючей проволоки парочка зданий барачного типа, в которых, собственно, и содержатся одаренные китайские детишки. А вот и будущие монстры от магии. В спортивном городке усердно машут руками и дрыгают ногами. На вид перекормленные бойцы сумо. Выражение лиц, как у всяких перекормленных индивидов, по-детски дебильные. На телах из одежды лишь набедренные повязки, хотя, при таких жировых наслоениях этим парням никакой холод не страшен. Лично мне непонятно, для чего обременять будущих магов избыточной плотью. Им интеллект качать, а не обрастать жиром, подобно свиньям. Вообще-то, несмотря на выдающиеся габариты, толстуны демонстрировали завидную пластичность и гибкость. Во всяком случае, на шпагат садились легко и гирями здоровенными манипулировали куда там цирковым силачам. Удачно они попались мне на глаза и не только на глаза. Тщательное астральное сканирование выявило у каждого примерно уровень грандмагистра с уклоном в огненную стихию. Все, как я и предполагал, ибо именно магам огня по каким-то непонятным причинам проще всего удается развивать свой чародейский дар. То есть здешние маги особо мудрить со стихиями не стали, пошли по пути наименьшего сопротивления и остановили свой выбор на адептах огненной стихии. Вполне разумно. Интересно, а где эти французские парни Руссо и Нуари? Ага, вот они оба уровня магистра, скорее всего менталисты или целители, пока непонятно. Находятся в персональном доме, изволят вкушать пищу, между делом ведут беседу. Что именно обсуждают, не знаю, да и не интересно мне, ибо в самом ближайшем времени эти отягощенные грехами парни отправятся прямиком в ад, если, разумеется, таковой существует. Впрочем, стоит подумать над их дальнейшей судьбой. Нет, убивать их не стану, пусть сначала выступят свидетелями на будущем международном суде и поведают миру о загубленных душах китайских детишек, а потом, как военные преступники, отправятся во глубину сибирских руд. Вот уж где настоящий ад, так что непременно прихвачу их с собой. А вот и артефакт, посредством которого происходит изъятие энергоинформационных составляющих из тел доноров с последующей пересадкой в тела суматори. По виду черный шар диаметром около 10 сантиметров, исписанный причудливыми знаками незнакомого мне алфавита, покоится на толстой деревянной плашке с углублением, чтобы ненароком не укатился. Меня ничуть не удивил мощный магический фон, окружающий артефакт. Мимоходом отметил в лагере еще с десяток одаренных из числа обслуживающего персонала и охраны объекта. А вот в огороженных колючей проволокой бараках я насчитал около 200 совсем мелких ребятишек, к тому же, крайне истощенных хронической бескормицей. Рачительные японцы посчитали возможным предельно сократить паек для будущих вынужденных доноров. Суки бессердечные. В моей душе вновь начала подниматься мутная волна ненависти. Однако пришлось взять свой гнев под контроль. Уничтожить всю эту мерзоту мне по силам в любой момент, но могут пострадать дети. Для начала я должен спасти их, и лишь потом выжечь кипенем собачьим это дьявольское гнездовище со всеми его обитателями. Как именно спасти невинные души я уже придумал, и пяток трофейных бриллиантов из сейфа и саму Накамура для доброго дела не пожалею. Однако лучше всего подобные дела проворачивать под покровом ночи. А сейчас лишь начало дня, то есть в моем распоряжении около 12 часов на подготовку к операции. Чтобы ненароком не привлечь внимание одаренных наблюдателей врага, я снялся со своей позиции и отошел поглубже в лес, где укрылся под разлапистой елкой. Для начала перехватил управление какой-то крупной хищной птицей и заставил ее нарезать круги вокруг лагеря. Затем плотно перекусил, чем Бог послал. Наконец, из внепространственного хранилища извлек 5 крупных алмазов и принялся сливать в них ману из своего средоточия, при этом не забывал периодически менять усталых пернатых наблюдателей. Так просидел до обеда, убедившись, что камушки наполнены энергией под завязку, плотно перекусил, затем вздремнул 4 часа, разумеется, не пренебрегая мерами личной безопасности. В 6 вечера проснулся, основательно размялся, заодно прогнал энергию по магическим каналам. К 8 вечера я был полностью готов к подвигу, сидя на холме, теперь уже собственными глазами и прочими органами чувств наблюдал за передвижениями обитателей лагеря, не без удовлетворения отметил, что сегодня жертвоприношений не было. Похоже, существует определенный график кормежки сумаистов чужими душами, и на сегодняшний день прием еды у них не был запланирован. Вот и хорошо, к полуночи практически все движение внутри огороженного колючей проволокой участка прекратилось. Лишь часовые следовали по маршрутам, предписанным им режимными установками. Еще часовые на вышках внимательно вглядывались в освещенное скользящими лучами прожекторов окружающее пространство. Вне всяких сомнений, обстановка для обитателей лагеря привычная, вполне себе рутинная и расслабляющая. К 2 часам ночи я начал движение по-пластунски в направлении КПП объекта. Усыпить 4 бойцов в караульном помещении и 1 с винтовкой в будке с расстояния сотни метров никакого труда не составило. Затем под прикрытием заклинания отвода глаз я проник через калитку внутрь охраняемого периметра. Дальше, короткими перебежками добрался до опоясывающего бараки с одаренными детишками ограждения из колючей проволоки. Здесь часовые маячили лишь на вышках, все без исключения неодаренные, что значительно облегчало мою задачу по их усыплению. Калитка хоть и заперта на висячий замок, взломать его не составило ни малейшего труда. Вскоре я оказался в смрадной влажной атмосфере непроветриваемого барака. Здесь на грубых двухэтажных нарах ютилось около 100 мальчишек и девчонок. Кто-то шептал что-то во сне, кто-то всхлипывал, многие буквально давились сухим чахоточным кашлем. Чтобы лишний раз не светить магией, я подошел к крайним нарам, потряс за плечо мальчишку лет 11 и, подпитав его магией, чтобы побыстрее очухался, на китайском сказал: «Парень, если хочешь отсюда выбраться, потихоньку буди своих товарищей, шума не поднимать, ваша задача построиться в 3 шеренги в проходе между нарами и ждать моего возвращения. Скоро весь этот кошмар для вас закончится, я пока из 2-го барака детишек заберу. Ты меня понял? Вы всех нас убьете, Господин Мак, как-то равнодушно поинтересовался ребенок. «Ты что?» – возмущенно воскликнул я. «Спасти вас пришел от жуткой участи. Короче, если хотите жить, делай, как я сказал». Получив в ответ кивок, я направился в следующее здание, где поднял с постели на лысо стриженную девчонку. Это оказалось намного сообразительнее предыдущего пацана и глупых вопросов задавать не стало. Она довольно быстро пробежалась по рядам и негромким шепотом оповестила товарищей, чтобы побыстрее поднимались с постели и выходили строиться в коридоре. Все-таки китайцы с раннего мальства народ дисциплинированный, не нуждающийся в дополнительных понуканиях. По моей команде каждый в шеренге дружно повернулся налево. Я активировал свой чудесный браслет и приказал колонне начать движение в направлении развернувшейся во всю ширь коридора портальной плоскости. При этом отдал все необходимые распоряжения управляющим модулем артефакта, чтобы обеспечили достойный прием для 200 голодных ртов. Вот оно, и браслет пригодился. Кто бы мог подумать, к моему приходу узники первого барака стояли в коридоре между шконок и терпеливо ожидали, что с ними будет дальше. Этих также упаковал в браслет, где их накормят, отмоют, подлечат, обеспечат нормальной одеждой и обувью, предоставят возможность для отдыха. В очередной раз убеждаюсь, магия в этом мире рулит и неплохо рулит. Итак, под присмотром моих волшебных слуг, ребятишки в полной безопасности. А мне пора отсюда когти рвать, поскольку вызванные работой внепространственных врат астральные помехи уже разбудили обитателей лагеря из числа одаренных. Вскоре проснутся и все остальные. Выскочив из барака, я стремглав рванул в направлении контрольно-пропускного пункта. Впрочем, пока покидать это место не планировал. У меня еще одно весьма актуальное дельце, а именно – нанести визит вежливости двум французам, а также лишить возможности кого бы то ни было творить безобразие посредством разного рода сомнительных артефактов. Господа Руссо и Нуари были уже на ногах. Легким ментальным посылом отправил обоих в бессознательное состояние и как какую-нибудь вещь поместил во внепространственный объем одного из своих колец. До этого я никогда не проводил подобные действия на людях. Вот и проверим действие моих колечек на разумных существ. Если даже выйдут оттуда в животе и здравии, передам их российской контрразведке, нехай поют, а коль явится на свет Божий в состоянии безмозглых овощей, так и по делам этим гадам. Артефакт я также прихватил и отправил в другое кольцо. Ну все, теперь можно приступать к следующей фазе операции. Я довольно быстро добежал до КПП и через распахнутую настежь калитку промчался мимо мирно дрыхнущего на боевом посту часового. Тем временем народ внутри периметра пробудился от спячки. Одаренные очухались из-за двух мощных всплесков магии, вызванных активацией портального перехода в мое внепространственное поместье, а за ними и все прочие обитатели объекта.